Павел Мурзин. QR-код Золушки. Возрастное ограничение 18+. Над Мордором буднично нависла серая масса облаков. Моросил дождь вперемешку со снегом. Семен Золушкин из салона Убера взирал на прохожих, месивших грязь провинциальной улицы. Взгляд Семена был горестным и печальным. Такси довезло его до инфекционной больницы, находящейся на окраине города. Семен вышел из авто и несколько минут стоял неподвижно, разглядывая уродливое трехэтажное здание. Собравшись мыслями, он отправился к зданию, но проникнуть вовнутрь оказалось непростой задачей. Обойдя здание по кругу, он не обнаружил главного входа. Все двери, какие попадались на его пути, были закрыты. Семен проследил, к какой двери подъезжают машины скорой помощи, и отправился к приемному отделению, инстинктивно понимая, что там ему будут не рады. Чувство его не обмануло. Вышедшая ему навстречу тетка в белом халате громким и грубым голосом стража-надзирателя спросила: «Мужчина, что вам нужно? Вы почему без маски?» Семен суетливыми движениями рук достал из кармана синенькую мятую медицинскую маску и криво одел на лицо. «Извините, все двери закрыты. Я понимаю, что пришел, наверное, не по адресу». «У меня нет времени. Говорите быстрее. Что вам нужно?» — раздраженно перебила его тетка в халате. «Знаете, пару часов назад мне позвонили и сказали, что моя жена умерла». Если вы думаете, что, узнав о беде мужчины, тетка изменила свой тон, то вы ошибаетесь. Тетка лишь глубоко вздохнула и цинично ответила: «Что вы претесь сюда, да еще и без маски? Это инфекционная больница, а не морг». Семен стоял и не знал, что ответить. Тетка продолжала причитать, но Семен не вслушивался в ее бурчание. «Я хочу поговорить с врачом». «О чем поговорить? Зачем о чем-то говорить? Вас никто сюда не пропустит, и разговаривать с вами никто не будет». «Я хочу знать, почему она умерла. Мы регулярно делаем все вакцины и следуем всем предписаниям Всемирной организации здравоохранения. Еще вчера я разговаривал с ней по телефону, и она мне говорила, что идет на поправку». «Мужчина, я вам еще раз объясняю. Если вы ее муж, то вам на госуслуги придет письмо из морга о месте захоронения и о времени прощания. А из больницы придет выписка с диагнозом. Ни по каким больницам вам ходить не нужно. Читайте письма и следуйте инструкциям». Семен понял, что ни о какой встрече с врачом не может быть и речи. Он развернулся и пошел обратно в серую сырость Мордора. Он уходил, а за спиной слышался гнусный голос тетки. Золушкин достал смартфон для того, чтобы вызвать Uber. И прежде чем открыть приложение, его взгляд заметил в череде всплывающих сообщений иконку госуслуг. Уведомление. Ведомство здравоохранения, районное отделение информирует. Золушкина Милана Александровна скончалась в больнице номер 2. Дата смерти 12.11.2042 года. Время смерти 12.00. Диагноз болезни — SARS-CoV-2, штамм, молекула. Следующее сообщение госуслуг было из морга. Уведомление. Золушкина Милана Александровна поступила в городской морг. Дата 12.11.2042 года. Время 14:30. Диагноз – инфаркт головного мозга. Выберите дату прощания. Госпошлина составляет 50 тысяч рублей. Заплати сегодня со скидкой в 20%. Кнопка «Оплати» в один клик. Через неделю родственники и близкие пришли в прощальный зал, находящийся при морге. Умершая Милана лежала в закрытом пластмассовом гробу, и лишь маленькое стеклышко вверху гроба можно было увидеть ее лицо в последний раз. У гроба толпились и плакали женщины. Мужчины стояли в углу и тихо вели беседу о несправедливости бытия. Да, всего 40 лет. Еще бы жить да жить на этом свете. Жалко дочку. Представляю, как тяжело потерять мать в таком возрасте. Говорят, что умерла от молекулы. Откуда этот штамм появился в нашей глуши, если болеют им в Австралии? Где Австралия, а где мы? А ты действительно веришь в мутации вируса? Естественно. А я уверен, что нас заражают посредством микроволн. Нет никакого вируса, просто нас держат в страхе. А чтобы страх был еще больше, они вынуждены демонстрировать смертельные случаи. Причем жертв они выбирают чисто наугад. Вот милая оказалась одной из таких случайных жертв. Не неси чушь! Меня просто бесят такие, как ты. А меня бесят такие, как вы, покорные бараны. Слушай, ты что, медик? Или, может, ты физик, способный объяснить, как микроволны могут вызвать вирус в человеке? Да нет никакого вируса. Ты что, совсем тупой? Нас с 2020 года колют вакцинами по 2 раза в год, отчего слабеет наш иммунитет. Мы постоянно болеем, мы постоянно покупаем таблетки, прививки. Ходим на платные медицинские процедуры и выкладываем за все это кучу денег. Ты говоришь, что нет никакого вируса? Может, еще скажешь, что нет вот этого самого трупа? Мужчина указал на гроб, в котором лежала Мила. Мы не можем победить вирусы из-за таких дебилов, как ты, которые не делают прививки и не носят маски и несут конспирологическую чушь. Вас реально надо расстреливать, потому что вы и есть вирус. Градус накалялся. Неизвестно, чем бы закончился этот спор, но в ритуальный зал вошел Семен, держа за руку дочь Эльзу. И все притихли. Только изредка были слышны всхлипывания женщин и глубокие вздохи мужчин. Отец с дочкой подошли к гробу и посмотрели в окошко. Эльза расплакалась. Семен обнял дочь и тоже не смог удержать слез. Через некоторое время появились 2 полицейских. Они вежливо объяснили, что время прощания закончилось, и всем пора расходиться. Все присутствующие еще раз взглянули на маленькое окошечко гроба. Полицейские взялись за каталку, на которой стоял гроб, и повезли его вглубь тускло освещенных коридоров морга. Эльза прижалась к груди отца. «Папа, куда они ее увозят?» «Не знаю, доча, не знаю». «Они ее похоронят в земле или сожгут?» «Сказали, что похоронят в земле». «А где будет ее могила?» «Этого нам не скажут, доченька. Право на могилы близких мы утратили. Все, что мы можем, это только посмотреть на пластмассовый ящик, строго отведенное на это время». В зале снова появились полицейские. Они вывезли из коридора новый гроб. «Расходитесь, граждане, расходитесь. Вы сегодня не одни, вас таких сегодня много». Беда не приходит одна. После прощания с женой Семену пришло новое письмо в личный кабинет госуслуг. Лицо Семена исказилось в гримасе, словно он съел кислый лимон. Он не знал, что таит в себе казенное письмо, но подозревал, что в нем нет ничего хорошего. Через госуслуги с гражданами общалось само государство. Нажми на кнопку, получишь результат. Вот только, как правило, результат получало государство, а не гражданин. Уведомление. Ведомство защиты. Органы опеки и попечительства города такого-то. В связи со смертью супруги вам необходимо явиться в органы учреждения соцзащиты. Адрес такой-то для подтверждения надлежащего исполнения обязанностей по уходу и воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Жирным текстом. Напоминание. Неявка в органы соцзащиты в отведенное законом время может негативно сказаться на персональном рейтинге гражданина. Семен явился в указанное учреждение, нашел нужный кабинет и сел на лавочку напротив двери. По коридору взад и вперед ходили тетки. Одни тетки бросали на Золушкина презренный взгляд. Другие и вовсе проходили с высоко поднятой головой, демонстративно не замечая его. В их поведении читалось, что мужчины для них есть грязная чернь, недостойная даже взгляда. Семену было назначено на 12. Часы его смартфона показывали 12:10. Он подошел к двери кабинета и дернул ее на себя. Закрыто. Семен занервничал. Страх его был подкреплен тем, что из-за банальной ошибки ему могут засчитать опоздание за неявку и тем самым понизят и так невысокий персональный рейтинг. По коридору проходила очередная тетка, держа в руках кипу папок. «Извините», – обратился он к тетке, – «мне назначено на 12, но в назначенном кабинете никого нет». Тетка взглянула на Золушкина так, словно перед ней стоял самый ничтожный в мире человек. «Вы записаны», – выдавила из себя тетка. «У меня электронный талон, вот QR-код». Семен показал QR-код на смартфоне. «Вы подтверждали явку?» «Нет, я просто пришел в указанное в письме время». Тетка закатила глаза кверху. «Вот здесь!» Она ткнула в его смартфон ногтем, указывая на надпись мелким шрифтом под QR-кодом. «Русским языком написано. Перед посещением ведомства подтвердите явку по телефону. И указан телефон. Вы читать не умеете. В школе сколько классов усвоили?» Семен смотрелся в надпись, и действительно, там была та самая запись, на которую он не обратил внимания. «И что мне теперь делать?» Виновато проговорил Золушкин. «Номер дела 78-453. Тетка записала номер. «Ждите, я скажу Елене Олеговне, и она подойдет». Через полчаса к кабинету подошла очередная тетка все с тем же презренным взглядом. «Заходите». Тетка села за стол. Золушкин сел на маленький металлический стул напротив. Тетка разложила папку и принялась что-то изучать, изредка издавая звуки. «Ага, угу». А по завершении изучения дела тетка произнесла: «Понятно». Что именно ей было понятно, Золушкин не знал, но подозревал, что разговор будет не из приятных. Семен Алексеевич Золушкин, возраст 45 лет, персональный рейтинг гражданина ниже среднего. Работаете на суходоходном предприятии Северодвинска. Значит, вы моряк? Да. Значит, вы подолгу отсутствуете вне дома? Да, я 40 дней в рейсе, 10 дней дома. У меня повышенный отпуск, почти 2 месяца. Тетка задумалась. Во время ее задумчивости кисти рук совершали некий перебор, звонко отстукивая ногтями по поверхности стола. «Вы, наверное, обеспокоены тем, — прервал ее раздумья Золушкин, — обеспокоены, что после смерти жены я не смогу должным образом уделить достаточно времени для воспитания моей дочери. Но Эльза уже большая, ей 17, и у нас есть замечательная бабушка, с которой моя дочка будет жить, пока я на работе. Сколько вашей бабушке лет? В этом году исполнится 70. Но поверьте, у моей мамы столько энергии и здоровья, что ей могут позавидовать 30-летние. К сожалению, Семен Алексеевич, я не могу поверить вам на слово. Я обязана верить документам. А в документах сказано, что вашей матери 70 лет, а людям в таком возрасте запрещено быть попечителями. Кроме того, у вас, Семен Алексеевич, низкий социальный рейтинг. С подобным рейтингом разрешено воспитывать ребенка только при наличии двух супругов. Золушкин ощутил ничтожность своего положения. У нас хорошая семья. Мы с женой жили, соблюдая все требования. Наш рейтинг с каждым годом рос. Мне до четверки не хватает всего 2 пункта. У меня превосходный кредитный рейтинг. У меня большая заработная плата. Я работаю на ледоколах в Арктике. Мне некуда тратить деньги помимо моей семьи. У меня и у нашей семьи есть все необходимое. Я понимаю, но закон в данной ситуации не на вашей стороне. Ну, конечно, Семен перешел на повышенный тон. Вы поддерживаете безработных, незамужних дур, рожающих каждый год от алкоголиков. Эти дуры плодят нищету, а я горбачусь на ледоколе по 16 часов в сутки. Вот этими самыми руками зарабатываю на хлеб насущий, плачу бешеные налоги, и я, по-вашему, родитель, не способный дать своему ребенку все необходимое. Давайте без агрессии, Семен Алексеевич. Не забывайте, что одно неосторожное слово может негативно сказаться на вашем персональном рейтинге. Наш разговор записывается. Тетка указала на видеокамеру. Золушкин перевел дух, собрался с мыслями и проговорил. Что мне делать? У вас 2 варианта. Вам необходимо либо постараться повысить рейтинг, либо жениться. И сколько у меня есть времени на это? По закону вам отводится 1/2. Но, учитывая вашу специфику работы и долгое отсутствие вне дома, я понижаю этот срок до месяца. До месяца? Снова не выдержал Золушкин. Ты что, совсем ошалела? Повысить рейтинг или жениться за 30 дней? Ты что, издеваешься? Совсем тронута на голову. Наш разговор видео фиксируется. Тетка снова указала пальцем на камеру. Данный материал я отправлю в юстицию. И вам понизят рейтинг или наложат штраф. Что будет, если я не женюсь или не повышу рейтинг? У вас заберут дочь. Семен вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Бояться ему было уже нечего. После этой встречи начальствующая тетка сделает все возможное, чтобы его рейтинг пошел вниз. Свои душевные терзания Золушкин поспешил излить самому близкому человеку, своей маме. Как недавно он выразился о ней на приеме у тетки, замечательная бабушка. Замечательная бабушка посадила Семена кушать борщ, а пока он ел, она учила своего сына жизни. «Я же тебе говорила в свое время, Сема, не женись, не совершай ошибки, кругом одни потаскухи, паучихи. Говорила тебе, что на своем горбу будешь тянуть паразита всю свою жизнь». «Мама!» – промычал Семен, давая понять, что не хочет слышать подобных нравоучений. «Да, говорила. Но ты же маму не слушаешь. Вы же все умные стали, самостоятельные. Завел себе бабу в доме, сам в рейсе пропадает, а домой лишь деньги шлет. А она, не будь дурой, хорошо устроилась. Мужа постоянно нет. Деньги он регулярно высылает, живет на всем готовом, не работает, по маникюрам, по кафешкам шляется, фитнесы свои, хуитнесы в интернет из своей жопы загружает, блядство свое, вот все это все миру показывает. И по мужикам, конечно, шляется. А ты что думал? Она тут монашествовать будет, пока ты там на своем корабле?» «Конечно, монашествовать не будет, она у Бога не верит. Ты, Сема, как гном для Белоснежки, вкалываешь, вкалываешь, а она блядина, блядища!» «Мама, о покойниках либо хорошо, либо ничего!» Пожилая женщина подняла глаза кверху и перекрестилась. «Прости меня, дуру грешную, Боже, прости, и спасибо тебе, что досрочно отправил в ад гадюку подколодную, туда ей и дорога!» Мать Семена перевела взгляд на сына и добавила: «Верно говорят, Бог шельму метит!» Семен виновато стал оправдываться. Голос его был жалким и унылым. «Мама, я 40 дней на корабле, плюс 2 суток дорога, то поездами, то вертолетами, то на собаках. У меня все это время никого, ни родных, ни друзей. На работе меня окружают одни самые отменные сволочи, я работаю как раб. Я работаю в самых жутких условиях. Я на ногах 16 часов в сутки. Я хочу спать постоянно. Мне постоянно треплют нервы все, кто только могут. Для меня жена была последней отдушиной. Я приезжал домой и только с ней мог поговорить по-настоящему. Поговорить как с живым человеком, излить свою душу. И мне плевать, плевать, что она тратит мои деньги, плевать, что бухает и шляется. Меня все это устраивало, понимаешь? Устраивало!» «Понимаю, Семочка, понимаю. Бедный ты мой Семушка. Довело же тебе родиться в эти дикие времена. Что мне делать с Эльзой? Они хотят отнять ее у меня». «Конечно хотят. Это ведь бизнес, Сема. За каждого беспризорника государство платит деньги. Желающих на эти деньги, поверь мне, очень немало. Там целая мафия орудует. Все законы у них против семьи и ради своей выгоды. Я же тебе говорила, Сёма, не заводи детей. Но ты мать не слушаешь. А этой ведьме только этого и надо было, чтобы охомутать тебя как следует. Ты думаешь, для чего она ребенка рожала? Думаешь, для тебя рожала? Думаешь, для семьи старалась? Да тебе еще повезло, что она так удачно в ящик сыграла. Ушла бы она от тебя и платить тебе алименты до конца своих дней. Вот для чего она ребенка рожала. Для того, чтобы всегда высасывать из тебя силы и деньги. Мама, перестань! Да и кого нарожали? Что из нее вырастет? Такая же блядина, как мамашка ее. Я ведь посмотрела ее телефон, посмотрела, что она в интернеты ваши загружает. А там все те же жопы, ляжки голые и титьки, в точности, как у мамашки покойной. Не удивлюсь, если она уже сидит на сайтах и мужикам свою дырку за деньги показывает. «Хватит, мама! Я устал слушать гадости, у меня и так голова разрывается. На меня свалилась целая груда проблем». А еще ты меня добиваешь своим бредом. Да много ты проблем-то видывал. Ты радоваться должен. Одной проблемой меньше стало. Вон, в гробу сейчас лежит твоя главная проблема. Мать посмотрела на сына. Семен в унынии сидел за столом, держась за голову. Ну ладно, Семочка. Сказала она ласковым тоном. «Не отдадим мы никому нашу Эльзу. Скажи мне, как у тебя дела на работе?» «В следующем месяце меня переводят на атомный ледокол «Лидер». Я 5 лет ублажал начальство ради этой должности. Я отдавал им 10-ю часть зарплаты». «Рейтинг поднимут?» «Нет, я платил за должность боцмана. Рейтинг поднимает за лейтенантскую должность. Офицеры не могут быть ниже 4-ки. А за лейтенантскую должность мне нужно было бы отдавать 1/4 зарплаты на протяжении 5 лет». Мать подумала и сказала. «Если дело в деньгах, то давай купим эту должность. Есть. У меня кое-какие сбережения. Помогу тебе. Если не хватит, возьмешь кредит. С твоим кредитным рейтингом тебе много дадут». «Деньги уже ничего не значат, мама. Все должности были еще 5 лет назад разобраны. За все должности уже давно уплачено. И поменять что-либо уже невозможно ни за какие деньги». «Тогда увольняйся и купи себе рейтинг в другом месте. Ты же знаешь, сколько это стоит и как просто это делается». «Да я последние 5 лет жил и грезил работой на лидере. Ты хоть представляешь, какой это уровень? Ты представляешь, какие там зарплаты? Да я там рейтинг подниму за 1/2 года». «Сёма, у тебя нет 1/2, тебе дали всего 1 месяц, по истечении которого придут менты с палкой и заберут твою дочку в другую семью. И поверь мне, Сёма, ты потеряешь Эльзу навсегда, ты никогда её больше не увидишь. А если её даже и увидишь, то захочет ли она видеть тебя?» «Ну, что мне делать, мама?» «Я сказала тебе, что делать. Решай. Либо твой корабль, либо дочка». «А что если...» Семен не посмел договорить. У него просто не хватило духа. Мать поняла, о чем он хочет сказать, и глаза ее снова воссияли гневом. «Дурака учить, что мертвого лечить. Ничему тебя жизнь не учит, все-то тебя в рабство бабское тянет. Мало тебе страданий, мало. Женишься еще раз и считай, пропал навеки. Высосет она из тебя все, что только можно. Останешься с голой жопой. Эти потаскухи только и умеют, что сосать. Настоящие паразитки. Вцепятся, не оттащишь. Сёма, я тебе как мать говорю, не женись, не совершай ошибки, всю жизнь поломаешь. Тебе только Бог шанс дал, живи свободно, дыши полной грудью. Но что, если фиктивный брак всего на год, а через год мне на лидере повысят рейтинг до четверки, и я разведусь? Эх, Сёма, прямо вижу, как прибежишь ко мне снова. Снова будешь вопрошать. Мама, что мне делать? Мама, помоги, но будет уже поздно. Спасать уже будет некого и нечего. Несколько дней после разговора с матерью Золушкин находился в смятении. Разум ему говорил, что мать права, и в это нелегкое для семьи время нужно находиться с дочкой. Но ему было до боли жалко рушить свою карьеру, на которую он потратил такие большие ресурсы и силы, на карьеру, который питал надежды. Уже дома, чтобы развеять свои мысли, Семен достал смартфон и стал листать ленту. Перед глазами мелькали картинки его интересов, а между картинками проскальзывали рекламные посты сайтов знакомств. Отныне в нашей жизни множество ушей. Человека слушают абсолютно все гаджеты, от телефона до утюга. И информация о том, что некий Сёма Золушкин 45 лет с хорошим кредитным доверием лишился жены, дошла очень быстро до тех, кто кормится на этой теме. Золушкин лежал на диване и не подозревал, что на него уже полным ходом началась охота. Охота за его деньгами и за его убогой душой. Случайно, а вернее неосознанно, Семен кликнул на один из рекламных постов и скачал приложение популярного сайта знакомств. Прошел регистрацию, заполнил профиль и загрузил фото. Когда-то, очень давно, Семен имел опыт общения с женщинами на сайтах знакомств, и тот опыт оставил в нем неприятные воспоминания. Красивых женщин на сайте было мало, а желающих покорить их было много. В те времена на сайте знакомств Семену отвечали взаимностью лишь дешевые проститутки. Но, вопреки неудачному опыту, он снова решил попытать счастье. И на этот раз произошло чудо. На этот раз все изменилось кардинальным образом. Сообщения от прекрасных дам повалились на его аккаунт с первых же минут. Он даже опешил от такой популярности. Но в его ограниченном уме даже ни на йоту не возникло подозрения о том, что подобная популярность неспроста и что чудес не бывает. Но наш Сёма, как маленький мальчик, верил в чудеса и имел проблемы с собственной адекватностью восприятия мира. Все женщины, выразившие интерес к персоне Семена, имели возрастной диапазон от 37 до 39 лет. Все они имели одинаковый типаж, цвет волос, и даже у всех был один и тот же взгляд. Взгляд самой отменной суки. Такое сходство неудивительно. Искусственный интеллект лучше самого Семы знает, какие женщины Семе нравятся. Самая главная особенность женских анкет заключалась в том, что рейтинг они имели выше среднего, то есть имели статус, но, конечно, не имели источника дохода. источником дохода должен стать лох Солушкин. Стоит ли говорить, что Семен с легкостью проглотил наживку? К вечеру этого же дня он договорился о встрече с женщиной под ником Леди. Причем непонятно, что имелось в виду, то ли это имя, то ли это титул. Но как бы оно ни было, выбор был сделан в пользу женщины с этим загадочным названием. Судя по профилю, можно было смело сказать, что леди 37 лет имела сексуальную фигуру. Длинные ноги, узкая талия, большие свисающие груди. И, конечно же, лицо, которое нельзя назвать красивым, так как оно было откровенно блядским. Но именно такое лицо понравилось Семену больше всего. Он в него влюбился с первого взгляда. Встретились они прямо у нее дома. Хотя Семен пытался пригласить ее в дорогой ресторан, но ресторанов леди не захотела, заявив, что не любит публичных мест, а встречаться предпочитает в уединенной обстановке. Ну да, это ведь не тот случай, когда стоит пристально рассмотреть своего партнера и при этом пожрать разных деликатесов на халяву в дорогом общепите. Здесь совсем другое дело, партнер уже заранее одобрен, а пожрать можно и дома, без лишней траты семейного бюджета. Золушкин приехал по указанному адресу, поднялся на лифте на нужный этаж и нажал кнопку у двери. Его сердце забилось, словно у школьника, и он даже испытал некий страх и неуверенность. Дверь открылась, и он увидел ее, одетую в черный пеньюар с длинным вырезом полы, из-под которой виднелась оголенная ляжка. Семен смотрел на нее снизу вверх, остановившись сначала на чулках. Следующая остановка была в области глубокого декольте, и только потом его взгляд остановился на ее лице. Да, все верно, все как на фото. Правда, лицо на фото казалось более молодым и счастливым, а ноги тонкими. Но Семен и сам приукрасил свое фото фильтрами, поэтому он сразу понял, в чем дело. Под ником «Леди» скрывалась Жанна Борисовна Пономаренко, особо 42 лет от роду. Прожженная паучиха, заманившая в свои сети немало мужчин на своем веку. От тех мужчин ей остались недвижимость, движимость, рейтинг, алименты и две дочки 16 и 18 лет. Первый брак Жанны был самый удачный. Ей посчастливилось охомутать чинушу и наблюдать ему ребенка от другого мужчины. Чинуша был намного старше ее, имел статус и деньги, вел развязный образ жизни, отчего имел лишний вес и проблемы с алкоголем. Таких персонажей называют «жирнососка». Присосался к титьке государственного бюджета и жил на широкую ногу. Но недолго музыка играла. Жанна намеренно кормила своего суженого самой жирной и вредной пищей, поощряла пьяные попойки и наркотики, а под конец затрахала его так, что жирнососка испустил дух прямо на брачном одре, одетый в женское белье и со страпаном в жопе. Сердце чинуши не выдержало, то ли излишних нагрузок, то ли стыда за весь тот срам, что творился в его грешной душе и теле. Второй брак Жанны шел по той же схеме. Только второй супруг оказался умнее первого и быстро смекнул, что к чему, и вовремя соскочил, нагруженный на алименты. Можно сказать, удачно отделался. После двух успешных браков Жанне стукнуло 30. За спиной было два брака и два ребенка. Она утратила ту юношескую привлекательность. Как сказал бы классик, а рыбка-то у вас второй свежести. Отныне паучиха не могла рассчитывать на вип-мух и перешла на мух попроще, победнее. Сколько таких мух было за ее жизнь, уже и не сосчитаешь. Для Жанны важно только, сколько она успеет таких мух наловить еще. И вот одна из них стояла сейчас перед ней. Прямо у ее двери даже ходить никуда не надо. Муха свежая, муха жирная. Семен переступил порог и вошел в квартиру, из которой вышел заочно вновь женатым человеком. Там, за бетонными стенами, Семену Золушкину дали дозу счастья. Жанночка сыграла перед змеей на флейте, а когда она играла, в голове Семена на мгновение всплыл голос матери. «Сема, она высосет из тебя все твои последние силы и деньги!» Голос матери всплыл и тут же развеялся в блаженстве женской игры на духовом инструменте. Жанна знала, что Золушкину необходимо срочно жениться. Об этом ее проинформировал сайт знакомств, который, в свою очередь, получил информацию от шпионских программ, подслушивающих за людьми и собирающих на них информацию. Жанна платила сайту знакомств, а сайт предоставлял ей тепленьких кандидатов на супружество. Жанна знала, что Сёма попросит ее руки, и в этом был ее самый крупный козырь. «Я приму твое предложение», — сказала ему леди Жанна, — «но только при условии, что жить мы будем в квартире с тремя спальными комнатами, и ты купишь машину». Здесь следует пояснить читателю, что лицам, персональный рейтинг которых ниже среднего, нельзя иметь имущество в собственности. Для них возможна лишь аренда жилья на длительный срок. И машину в собственность иметь им не положено. Для лиц подобной категории доступен только лишь каршеринг и Uber. Право на собственность имели лица с рейтингом выше четверки. Лица статусом тройки, подобно статусу Семена, коих было большинство, имели право лишь на аренду движимого и недвижимого имущества, а лица с рейтингом ниже тройки вообще не имели каких-либо прав. Жили они в государственных общежитиях, работали там, где прикажут, а за работу получали талоны на еду. Лица с персональным рейтингом ниже двойки признавались антисоциальными элементами и экстремистами, за что изолировались от общества, либо физически устранялись. Семен Золушкин был твердым троечником и, как любой троечник, мечтал о привилегиях, положенным четверочником. А именно, больше всего он мечтал о машине. Мечтал о том, как сядет сам за руль, как проедет свой район, и все будут завидовать ему. А он будет смотреть на своих знакомых троечников с высоты статуса четверки. И в этом была его мечта. Заключив брак с женщиной статуса четверки, рейтинг Семена подрастет на пару пунктов. Но до четверки все же не дотянет. Но зато можно купить машину на жену и ездить на ней, как на своей. Сёма осознавал, что при такой схеме машина будет собственностью жены, но куплена на деньги Сёмы. Жанна увидела, что Золушкин в смятениях, и в ход пошли аргументы. «Чего ты боишься? Тебе до четвертого рейтинга осталось полгода. Ты ведь все равно первым делом, как получишь рейтинг, купишь машину. А если мы будем в браке, то половина машины будет моей. А если ты купишь машину сейчас, то половина будет твоей. Как видишь, все то же самое, только не нужно ждать полгода». Золушкин почесал затылок, подумал еще пару минут, и они отправились в автосалон покупать новую «Ласточку». В салоне Сёма оформил кредит на 10 лет, заплатил страховку стоимостью в треть цены автомобиля, и молодожены отправились выбирать апартаменты для новой семьи. В новой квартире будут проживать Жанна с двумя дочками и Семён с Эльзой. Квартира в 100 квадратных метров была невиданной роскошью на те времена. Позволить подобные апартаменты могли лица четвертого и пятого уровня. Но у Семена имелись кое-какие накопления и безупречный кредитный рейтинг. Поэтому он, не раздумывая, оплатил жилье на год. Новая семья въехала в жилище. Семен увидел Жанниных дочек. Это были две инфантильные особы отвратительной внешности. У обоих девушек, несмотря на юный возраст, были накачаны ботоксом губы, отчего они имели утиную форму лица. Дочек звали Настя и Анфиса. Недолго Золушкин пробыл в новом доме с новой семьей. Ему предстояло отправиться в очередной рейс на длительный срок, и он уехал. Эльза осталась одна, один на один с незнакомой семьей. Жанна заверила Семена, что будет относиться к девочке как к собственной дочери. Вот только с отъездом Семена Жанна редко появлялась в квартире, предпочитая проводить время в другом месте. Но зато в квартире постоянно находились Настя и Анфиса. У Эльзы сразу же не заладились отношения с сводными сестрами. «Девочки», – обратилась Эльза к сестрам, – «почему вы не моете за собой посуду? В мойке постоянно гора немытой посуды». «Потому что у меня маникюр», – ответила Анфиса. «Ты хоть знаешь, сколько я денег за него отдала?» «А я за свой маникюр отдала еще больше», – пискливым голосом проговорила Настя. «Мне какое дело до вашего маникюра? Давайте договоримся. Каждый моет посуду за собой. И сразу же после еды». «Я не буду мыть посуду», – заявила Настя. «Пускай мама покупает посудомойку, это она виновата, что твой отец снял квартиру без удобств. Почему здесь нет посудомоечной машины?» «А если ваша мама никогда не купит посудомойку, то что?» «Тогда пускай сама им моет посуду», – нахально ответила Анфиса. «Да ваша мама появляется дома раз в неделю. К тому моменту, когда она здесь появится, эта квартира превратится в свинарник». Сестры принципиально не мыли посуды, не убирали за собой с кухонного стола и в туалетной комнате. Эльза про себя называла сестер хрюшами и от безысходности мыла и убирала за ними, потому что не могла жить в грязи. Настя и Анфиса, как правило, не готовили дома. Они заказывали фастфуд на дом. Жанна давала дочкам большие деньги на жизнь, и сестры ни в чем себе не отказывали. Но Эльзе мачеха не давала деньги. Раз в неделю Жанна приезжала с пакетом дешевых продуктов и оставляла их для Эльзы. В первый же день, когда появлялись продукты для Эльзы, сестры ночью украдкой пробирались к холодильнику и жрали все самое вкусное, за что Эльза перестала называть их хрюшами и стала называть крысками. Подобные дела только забавляли Эльзу. Ей доставляло удовольствие видеть, как крысятничают ее сестры. И чтобы более усилить свое удовольствие, Эльза стала покупать в магазине для животных просроченную колбасу и подкладывать ее в холодильник. Утром она видела, что за ночь колбаса уменьшалась в размерах, и это придавало ей заряд позитивных эмоций. Весь день Эльза пребывала в приподнятом настроении. Так они и жили, гадили друг другу как могли, и каждый получал от этого свои особые эмоции. Как-то раз, в субботний вечер, Эльза слушала разговор своих сестер. Слушать и наблюдать за сестрами ей нравилось. Она чувствовала свое превосходство и наблюдала за ними, как ученые наблюдают за лабораторными мышами. «Сегодня в клубе будет Эрик», – говорила Настя, примеряя наряды перед зеркалом. «Что? Он тебе нравится?» – отвечала Анфиса, сидевшая на диване с зеркалом в руках, при этом нанося себе на лицо жирный слой тональника. «Не знаю, зовет меня на автопати после клуба». «Ну, он ничего так. Но не в моем вкусе. Не люблю, когда у парней родители ниже четверки. Зато он крутой. А ты с кем планируешь зависнуть?» «Да не знаю, мы с Джессикой купим пару таблеток да будем отрываться в клубе. Нам в последнее время вдвоем неплохо». Анфиса перевела взгляд на Эльзу. «А как ты думаешь, в какой клуб пойдет сегодня Эльза?» «Наверное, где пиво самое дешевое», сказала Настя, и сестры дружно рассмеялись. «Ну да, клуб «Лакшери Тройка» – пристанище для бедных и убогих», сказала Анфиса, и они засмеялись пуще прежнего. «Как я проведу свое время?» – парировала Эльза. «Это мое личное дело. И поверьте, я придумаю что-то получше, чем поехать на автопати на каршеринговой машине с крутым Эриком. Он же, кстати, Стас Ложкин. И получше, чем глотать колеса, после которых ты, Анфиска, проснешься в общаге, что на окраине города, в кровати с конченным уродом, который тебе на прощание подарит букет венерических инфекций». «Откуда ты знаешь, что Эрик – это Стас Ложкин?» – спросила Настя. «Может быть, потому, что это твой крутой парень, мой одноклассник?» «Ну да, он крутой. Помню, в третьем классе сидит он за партой и поднимает руку, а училка не обращает на него внимания. Но он подержал руку так и плавно опустил. А под партой появилась лужа. Ты обязательно вспомни об этой истории, когда он повезет тебя трахать за город на тачке, которую ты ему оплатишь. У него-то своих денег точно нет. Родители у него уровня тройки, как заметила твоя сестренка». Сестры в этот вечер ушли не в самом лучшем настроении, а Эльза осталась одна, вполне удовлетворенная таким исходом. Как же было хорошо дома одной, когда утихли все голоса, когда нет чужих взглядов. Эльза включила любимую музыку, легла на кровать и уставилась в телефон. В мессенджере пришло новое сообщение. Оно было от незнакомой женщины. Женщина спрашивала о ее о покойной матери и просила девочку перезвонить ей по указанному номеру. Эльза нехотя набрала номер незнакомки. «Алло, здравствуйте. Это Эльза Золушкина. Вы просили меня перезвонить вам». «О, здравствуй, Эльза. Меня зовут Татьяна. Очень хорошо, что ты мне перезвонила. Ты, наверное, меня не помнишь, но 15 лет назад я очень хорошо дружила с твоей мамой. Мы с Милой были лучшими подругами. Она даже попросила меня быть твоей крестной. У меня сохранились фотографии твоих крестин». «Не знала, что у меня есть крестная мама. К сожалению, мне тогда пришлось уехать в другую страну, и мы с твоей мамой все реже стали общаться, а в последние годы и вовсе забыли о существовании друг друга. Недавно я узнала, что Мила умерла. Мне очень жаль, деточка, очень жаль. Это очень несправедливо, когда люди умирают в таком возрасте. Я до сих пор не могу поверить, что Милы больше нет с нами». Эльза не знала, что ответить, и в телефонной трубке повисла неловкая пауза. «Как ты? Как ты живешь?» – продолжила разговор Татьяна. «Я живу с папой. Он снова женился. У меня теперь есть мачеха и две сводные сестры, поэтому мне поневоле приходится жить не совсем приятными людьми. Папа постоянно в рейсах. Он очень мало бывает дома». «Бедная девочка. Скажи, какой уровень твоего рейтинга?» «Третий». «О, бедняжка. Я на следующей неделе прилетаю в Москву. Мы можем с тобой встретиться. Пройдемся по магазинам, сходим в спа и на косметические процедуры. Как тебе такая идея?» «Я не против, но только я живу далеко от Москвы». «Это не беда, я пришлю за тобой машину». Эльза успела забыть этот разговор, но Татьяна позвонила ей через неделю и сообщила, что машина ждет ее у дома. Эльза уехала в Москву, где пробыла около недели. Все это время она жила с Татьяной жизнью пятого уровня, Такая жизнь казалась Эльзе раем, и уезжать в провинцию к своим сводным сестрам ей хотелось меньше всего. «Нравится жизнь пятого уровня?» – спросила Татьяна. «Конечно, нравится. Я такое видела только на фотографиях в Инстаграм. Спасибо тебе, что дала мне почувствовать, каково это в реальной жизни». «А хочешь так жить всегда? Хочешь получить пятерку?» «Конечно, хочу. Кто же этого не хочет?» «А что, если я скажу, что я знаю, как тебе получить то, чего ты хочешь?» «И что же мне для этого нужно? Продать душу дьяволу?» Татьяна рассмеялась. «Нет, девочка моя, дьяволу твоя душа совсем не нужна, так как она совсем ничего не стоит. Скажи, на что ты готова пойти ради пятерки?» «Ради пятерки я готова пойти на все. Абсолютно на все». Татьяна улыбнулась улыбкой довольного кота. «Ты девственница?» «Нет». «Хорошо». «Не то чтобы хорошо», — Татьяна запуталась в словах. «В общем, тебе будет так проще». «Проще в чем?» «Тебе 17?» «Да». «Значит, у тебя нет чипа?» «Еще пока нет». Здесь стоит пояснить читателю, что лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, не подлежат чипированию. Также не подлежат чипированию элита. Лица с персональным рейтингом 5+. «Это очень хорошо, девочка моя, очень хорошо. Значит, мы с тобой можем провернуть одно очень выгодное дельце. Я раскрою тебе секрет. Только обещай мне, что все, что я тебе расскажу, останется между нами». «Обещаю», — заверила ее Эльза. Ей стало очень интересно. «Заработать большие деньги в наше время очень сложно. Заработать деньги легальным путем практически невозможно. Поэтому людям, желающим улучшить свое материальное положение, необходимо искать способы заработка в теневой сфере, находящейся по ту сторону закона». Татьяна взяла телефон Эльзы, лежавший на столе, и положила его в сумочку с волновым подавлением, чтобы лишние уши не услышали этого разговора. 15 лет назад я уехала из Мордора. Там, в чужой стране, мне повезло. Мне повезло, что я познакомилась с нужными и порядочными людьми. Специфика нашего бизнеса заключалась в том, чтобы получать сперму невакцинированных мужчин. Тогда все еще только начиналось. Пандемия, вирусы, прививки, карантины, QR-коды и прочие прелести нашего времени. 15 лет назад еще часто попадались непривитые мужчины, чистые. В мои задачи входила обязанность раскрутить таких мужчин на секс и получить их чистую сперму, которую мы продавали за очень большие деньги. Прошло время, и нас всех чипировали. Заниматься подобным бизнесом стало опасно. Многих наших девочек закрыли на очень большие сроки. К тому же я с возрастом утратила былую привлекательность, а чистых мужчин с каждым годом становилось все меньше и меньше. Сейчас встретить инопланетянина, пожалуй, легче, чем чистого мужчину. Но я все же знаю один секрет. Одна из моих подруг по старому бизнесу живет сейчас в Москве на положении служанки в одном из подмосковных замков. Она мне рассказала, что элита устраивает 2 раза в год культовые праздники с оргиями. Что это за праздники? Вакханалии и Сатурналии. Одни празднуются в середине марта, другие с 17 по 23 декабря. Вакханалии – это женский праздник, берущий свои корни из Древней Греции и Рима. Посвящены они богине плодородия Деметре. В Мордоре этот праздник принято отмечать 8 марта. В этот день в подмосковный замок съезжаются женщины и девушки с рейтингом 5+. Полностью раздетые, они водят хороводы, прыгают через костер и входят в воду. В общем, они совершают обряды, суть которых мы не знаем. После обрядовой части девушки идут в замок, где их ждут мужчины, и начинается оргия. На лицах всех присутствующих одеты маски, а из одежды разрешается лишь шелковая мантия с капюшоном. Сатурналии в Мордоре проходят в два дня, 23 и 24 декабря. «Это католическое Рождество», – сказала Эльза. «Да, все верно. В этот праздник хороводы водят как мужчины, так и женщины». «На улице?» «Нет, в замке. Не то что хороводы, у них там небольшой ритуал в виде водной части, после чего начинается беспорядочная оргия». Особенность праздника Сатурна в том, что это единственный день, когда стирались классовые грани, менялись социальные роли. В этот день господа становились рабами своим рабам и даже прислуживали им. Праздник этот был любим народом, что неудивительно, это же праздник рабов, единственная отдушина в их убогой жизни. «В подмосковном замке собираются тройки и пятерки, после чего меняются своими рейтингами?» «Нет», – засмеялась Татьяна. «Есть кое-кто покруче пятерок». «Кто?» – удивленно спросила Эльза. «Чистые. Ты их никогда не видела и не слышала. Это люди за кулисья, настоящие господа. У них нет никакого рейтинга. Они чистые по крови. Поэтому чистым невозможно стать. Им можно только родиться». «Голубая кровь». «Да, что-то вроде этого». «И что, в день Сатурнали они участвуют в оргиях с нами?» Эльза не подобрала подходящего слова и сказала. «С нами нечистыми?» «Да, только не со всеми, а только с пятерками. Все, кто ниже, они ими, конечно, брезгуют». «Сатурналии – праздник рабов. Разве пятерки могут быть рабами?» «Для чистых все привитые – рабы, независимо от рейтинга». Эльза помолчала и несколько секунд обдумывала информацию. «Ты хочешь послать меня в тот замок, послать на оргию и получить сперму чистого?» «Да», – ответила Татьяна. «Но почему именно я? Почему ты сама не хочешь сделать всю работу сама?» «Не то, что не хочу. Я не могу. Во мне чип, а в тебе его нет. Поэтому тебя примут за пятерку». «Но у тебя тоже пятый рейтинг». «Да, пятый. Но не 5+. Те, кто с плюсом, официально имеют право не носить чип. Но не только это главное. Важно, что ты красивая и юная. Если я появлюсь на этом сборище, то навряд ли кто-нибудь из чистых захочет ко мне притронуться. Я уже не говорю о том, чтобы кончить в меня. А ты юна. Юность – это всего лишь мгновение. И этим мгновением нужно воспользоваться. Разменять как можно выгодно распустившийся бутон, пока этот бутон не превратится в зачахлый цветок, место которому на помойке. «Значит, моя задача будет в том, чтобы в меня кончили?» «Да, если тебе удастся вынести сперму чистого, то считай, что у тебя будет все в этой жизни. Это как каре из 4 тузов. Такой шанс дается немногим». «Но в чем смысл? Мы продадим сперму за большие деньги?» «Сперму чистого, конечно, можно продать за большие деньги, но это мелочь по сравнению с тем, что я планирую сделать». «Что ты планируешь сделать?» «Я планирую продавать чистых детей». «Детей?» – удивилась Эльза. «Да, у меня есть замороженные яйцеклетки чистой женщины. Когда мы получим семя чистого, то сможем вырастить эмбрионы и присоединить их к любой здоровой бабе для дальнейших родов». «А ты можешь это сделать? Это ведь так сложно». «Это совсем не сложно. Даже самый зашоренный центр искусственного оплодотворения в провинциальном Мухосранске сделает, что нам нужно, за весьма умеренный прайс». Эльза снова задумалась. Взвесив все «за» и «против» в своей голове, она решила. «Я согласна. Что нужно делать?» «Отправляйся домой. А в 20-х числах декабря я снова пришлю за тобой машину. К тому моменту мы с моей подругой из замка составим план действий». Золушкин вернулся из очередного рейса. Несмотря на дикую усталость, он был весел. Если Семен находился в приподнятом настроении в дни приезда, то Жанна напротив. Она воспринимала эти дни как дни тяжкой работы. Иными словами, когда у Семы заканчивалась работа, то работа начиналась у Жанны. А работать она совсем не любила. С приездом Золушкина она отказывала себе в праздничной жизни. С приездом мужа ей необходимо изображать из себя порядочную жену и находиться преимущественно дома, хотя бы по ночам. «Жанночка, что у нас есть покушать?» «Я в последние дни совсем плохо себя чувствую», — болезненно прокуренным голосом отвечала Жанна. «Постоянно болит голова, у меня, наверное, мигрень. Закажи что-нибудь себе сам. В нашем районе очень быстрая доставка». Голова у Жанны болела всегда, когда приезжал Сёма. Поэтому он по стандартной схеме заказывал разные вкусности, звал Эльзу, и они весь вечер вдвоем смотрели фильмы. Настя и Анфиса в дни приезда отчима также старались как можно меньше проводить время дома. И если даже когда они были дома, то Семён их почти никогда не видел, так как они закрывались в своей комнате, и увидеть их можно было только на кухне у холодильника. Ночью Семен словно украдкой нырял в одеяло супружеской кровати, где с головной болью лежала Жанночка. Семен осуществлял робкие потуги, намекающие на желание интимной связи. Но Жанна брезгливо отворачивалась от него, ссылаясь то на боль в голове, то на месячные, цикл которых был настроен именно на приезд Золушкина из рейса. Но все же Жанне приходилось изредка одаривать своего супруга близостью, дабы он не заподозрил чего неладного. Как правило, близость Жанна позволяла в дни отъезда, обрадованная тем фактом, что скоро он уедет, и ей снова можно будет шляться в полную меру. Вот и в этот раз, перед тем, как отправиться в очередной рейс, Жанна дала Золушкину доступ к своей магической точке. Сёма пыхтел, старался и потел, а когда наконец-то кончил, то уснул блаженным сном. Когда Золушкин спал, посвистывая носом, Жанна достала его смартфон и поднесла к лицу Сёмы. Телефон узнал хозяина, снял блокировку, и Жанна вошла в приложение Сбера. Там она оформила кредит, перевела деньги на свой счет и отключила уведомления с телефона мужа, а напоследок сменила номер на свой. Затем такую же манипуляцию она провела и с сервисом госуслуги, получив доступ к личному кабинету мужа. Семен спал, не подозревая, что не так давно у него был самый дорогой секс в его жизни. Золушкин уехал в рейс, радостно пообещал всем присутствующим, что теперь вернется только к Новому году и все праздники сможет находиться с семьей. Но похоже, что данному факту был рад лишь один Сёма. Жанна и дочери приняли эту новость как разочарование. Эльза приготовилась к поездке в Москву. Она знала, что как бы ни закончилось задуманное дело, назад домой она больше никогда не вернется. Отец уехал, и как только за ним закрылась дверь, из своей комнаты выползли две змеи, Настя с Анфисой, и стали примерять новые наряды. «Смотри, Лиска!» – так уменьшительно-ласкательно называла Эльзу Настя. «Как тебе мое платьишко от Барбери?» «Барбери? Это тот дизайнер, что шьет одежду для кукол Барби?» Сестры залились смехом. «Ну ты темнота, Алиска. Барбери – это старейший бренд лидер в индустрии моды. А ты о таком даже и не слышала, ну ты даешь. По всей видимости, коллекция, из которой это платье, тоже старейшая, язвительно ответила Эльза. Да, это не из последней коллекции, но на этом платье такой ценник, что все твое барахло, что ты носишь, меньше в несколько раз. Сестры примеряли наряды. Им доставляло удовольствие мерить одежду именно перед Эльзой, видя в ее глазах зависть. Да, Эльза смотрела на их наряды с завистью и ненавидела своих сводных сестер за то, что они могли позволить себе то, чего не может позволить она. Из всех нарядов сестер ей больше всего понравились Анфискины лабутены. Эти лабутены ей снились ночью. Об этих лабутенах она думала утром, когда чистила зубы. А когда днем за ней приехала машина, которая должна отвезти ее в Москву, Эльза вошла в комнату сестер, не говоря ни слова, взяла заветные туфли и выбежала на улицу, где у парадной ее ждал автомобиль. «Это что сейчас было?» – округлила глаза Анфиса. «Мама!» – громко кричала младшая Настя в трубку телефона. «Эта сука украла у Анфисы лабутены!» Автомобиль быстро увозил Эльзу из ее родного города. Города, которого она никогда не любила. Позади оставалась ее старая жизнь. Ненавистная шлюха-мачеха, стервозные сестры и мягкотелый отец. Отца ей почему-то было не жалко. Эльза жалела лишь только о своей бабушке. Она была ей как мать. С бабушкой она провела все свое детство. К бабушке она приходила с советом. И только бабушка была в ее жизни настоящим человеком, с которым можно легко поговорить и понять, как по-настоящему устроен мир. Эльза смотрела из окна машины на огни города. Вот проехали ей площадь, на которой поставили новогоднюю елку. Еще вчера этой елки не было. Водитель включил аудио, и в салоне зазвучала музыка Чайковского «Танец феи Дроже». За окном крупными хлопьями повалил снег. И Эльза представила, что она находится в сказке. В этот момент на нее снизошло душевное счастье, от которого ей стало так хорошо-хорошо, что вмиг улетучились мысли обо всем лишнем, и она больше не вспоминала тех людей, что остались позади ее жизни. В Москве Эльзу встретила крестная, а на следующий день к ним домой пришла ее подруга по имени Диана, та самая подруга, что работает в подмосковном замке. «Итак, Эльза, сейчас мы проговорим план наших действий». Диана выпрямила спину и начала говорить. «В Сатурналии, в подмосковном замке, проходят каждый год с 23 на 24 и с 24 на 25 декабря. Последние два года я лично на них присутствовала, поэтому точно могу сказать, что и как там будет происходить». Гости приезжают на дорогих машинах, таких как Майбах или люксовые Мерсы, Ауди, Бумеры. «Машина будет топовая», – ответила Татьяна. «Не обещаю, что найду Майбах. В этот день они, скорее всего, будут все заняты. Но что-то попроще я найду без проблем». Машина подъезжает к парадному входу, высаживает тебя и отъезжает на стоянку, где будет ждать, пока ты не выйдешь. «А водитель будет предупрежден? Я могу рассчитывать на его помощь?» – спросила Эльза. «Водитель будет наш. Он, конечно, не Джейсон Стэтхэм, но ему заплатят так, чтобы он был максимально на него похож. Рассчитывать на его помощь ты можешь только сидя в машине. Поэтому, если что, то главное доберись до машины, а дальше он сделает все возможное, чтобы ты была в безопасности». Когда ты выйдешь из машины, тебе подойдет охрана. Они проверят твой временный QR-код и скажут, в какую зону необходимо отправиться, войдя в замок. Что за QR-код? QR-код тебе даст Татьяна в день твоего отъезда в замок. QR-код наносится фосфорной краской на запястье руки. Увидеть его можно только с помощью специального прибора. С кодом не будет проблем? Нет, ответила Татьяна. Печать с кодом я купила в Даркнете. Он принадлежит молодой девушке по имени Елена. У нее рейтинг 5+. А идентификация лица? Не переживай, на тебе будет маска. Эта вечеринка особо конфиденциальная, поэтому даже охрана не имеет права видеть лиц гостей замка. Помимо маски, на тебе будет кашемировый плащ с капюшоном. Из нижнего белья только трусы, продолжила Диана. А обувь? Сумка? Из обуви на тебе должны быть туфли на каблуке. Сумка, карманы, телефоны запрещены. Украшения запрещены. Пышные прически запрещены. Волосы должны свободно свисать, либо заплетены в косы. В первый день не будет никаких культовых мероприятий. Будет что-то похожее на карнавал. Раздеваться не нужно, но все же к тебе может подойти мужчина или женщина и попросить уединиться в одной из комнат замка. В первый день ты можешь отказать, а вот во второй день отказ невозможен. Тогда, возможно, мне не стоит идти в первый день? Нет, идти нужно обязательно. Тебе необходимо присмотреться, почувствовать атмосферу, и кто знает, возможно, к тебе подойдет кто-нибудь из чистых. А как я различу чистого от нечистого? Они высокого роста, мало разговаривают, но самое главное отличие заключается в их масках. У чистых маски с рогами. Как правило, это маски животных, драконов или чертей. Откуда ты это знаешь? Подслушал разговор хозяев замка. Когда ты будешь внутри, то старайся общаться как можно меньше. Там все друг друга знают. Если спросят, как тебя зовут, то представляйся Еленой. Работаешь в сфере финансов, живешь в Питере. Москвы не знаешь. В первый день никому не подходи, даже если увидишь чистого, то держись от него на расстоянии, но так, чтобы он тебя видел. Во второй день будет культовая программа. Все присутствующие встанут кругом в несколько рядов. В центре круга будет совершаться обряд, по завершении которого мужчины и женщины будут подходить друг к другу и уходить в комнаты для совершения оргии. Твоя задача во второй день подойти к чистому и увести его за собой. Ты должна быть рядом с ним и не дать увести себя кому-нибудь другому. А если меня уведет нечистый? Тогда сделай так, чтобы он поскорее закончил, и иди на поиски комнаты, где есть мужчины в рогатых масках. Допустим, в меня кончил чистый. Что мне делать дальше? Маловероятно, что он кончит именно в тебя. Скорее всего, он кончит тебе на живот или на спину. Но ты постарайся, чтобы он кончил тебе в рот. Так ты сохранишь как можно больше спермы. Когда в тебя кончат, то иди в туалет. За подкладкой твоего плаща будут герметичные плакеты. В них складывай содержимое и уходи. Татьяна распаковала пакет, из которого достала плащ темно-синего цвета и черную венецианскую маску, украшенную золотыми витиеватыми узорами. «На, примерь!» Эльза разделась, затем одела плащ, маску и анфискины лабутены. Она посмотрела на себя в зеркало. Зеркало отражало вид стройной и сексуальной девушки с упругими сиськами, тонкой талией и стройными ножками. В первый день не снимай капюшон с головы и не открывай плаща, если только этого не попросит чистый. Во второй день, когда будет завершена обрядовая часть, все девушки должны снять с головы капюшон и расстегнуть свой плащ, показав свое голое тело. «Мне все ясно», — сказала Эльза. «Поскольку я поеду в замок?» Эльзе не терпелось попробовать себя. У нее совсем не было страха или неуверенности. Наоборот, для нее все было неким захватывающим приключением, игрой и новогодней сказкой. «В половине девятого за тобой подъедет машина». Машина подъехала ровно в указанное время. Эльза села в салон элитной иномарки и отправилась в замок. Миновав МКАД, машина свернула на платную дорогу, по которой мчались другие дорогие машины. Все они ехали в замок. Через полчаса быстрой езды они свернули вправо, где были открыты большие кованые ворота. Вскоре Эльза увидела дворец. Он был похож на Версаль. Перед самим зданием были разбиты парки и аллеи, возвышались фонтаны и статуи в античном стиле. Автомобили останавливались перед центральным входом. Охранники открывали двери и учтиво подавали руку. Эльза вышла из машины, охранник сканировал ее QR-код и указал жестом, куда следует идти. Но куда идти было понятно и без жестов, потому что приезжих было так много, что к замку шел нескончаемый поток людей. Эльза влилась в общий ручеек из людей и отдалась на волю течения. От дороги до входа было около 20 метров. Эльза шла по ковровой дорожке, и ее голое тело дрожало от холода под тонким плащом. Но войдя вовнутрь, тут же стало тепло и уютно. Внутри играла веселая новогодняя музыка. Она шла по длинному коридору, вдоль которого бегали и прыгали скоморохи, держа в руках огненные предметы. Один из скоморохов подбежал к Эльзе и выдул вверх огненную струю. Длинный коридор кончился. Эльза вошла в огромный зал, стены которого уходили ввысь на 15 метров. В центре зала стояла большая искусственная елка. В одной из ниш между колоннами расположился живой оркестр. Всюду бегали забавные карлики, одетые в одежду гномов. К Эльзе подбежал один из гномов и протянул буклет. «Драгоценнейшая дева, советую вам посетить выставку высокого искусства, которая находится в секторе Б». «Где находится этот сектор Б?» – спросила она. Гном указал пальцем на табличку на другом конце зала, и Эльза увидела надпись, подобно указателям в метро. «Вход в зону Б». Снова тянулись вдаль коридоры, вверх уходили лестницы. Эльза шла по указателям и вскоре вошла в зал высокого искусства. В зале было не так многолюдно, как внизу. Горел яркий свет, и музыка играла совсем тихо. К Эльзе подошел официант в маске тигра. «Могу я вам предложить шампанского?» Она взяла фужер и пошла дальше. Официант пошел за ней. В зале были выставлены различные картины в стиле сюр, инсталляции, скульптуры. Эльза шла по залу, изредка останавливаясь возле произведений. «Как вам выставка?» — спросил официант. «Очень интересно». «Правда?» — удивился официант. «И что же вам в ней интересно?» «По сути, все эти картины изображают загадку. Разгадать замысел художника и есть интерес. Но мне по вкусу реализм, а название этой выставки «Высокое искусство» звучит скорее как тролл». «Согласен, это и есть тролл. Выставка эта развлекательная, а подлинное высокое искусство у меня находится в других залах». После этой фразы Эльза поняла, что перед ней стоит непростой официант. «Я Артур», — представился официант. «Лена». «Если хочешь, Я могу показать тебе истинные шедевры». «Да, хочу», — ответила Эльза, чувствуя, что стоит на верном пути. Артур посмотрел на часы. «Только у меня есть сегодня еще кое-какие дела. Мне нужно присутствовать на ужине. Пошли за мной». Артур поставил поднос с фужерами на стол, и они пошли вглубь замка. Войдя в столовую, Эльза увидела людей, сидевших за столом. Ей предложили сесть с ними, и она покорно согласилась. Артур ушел на кухню, и вскоре он и еще несколько людей, одетых в форму официантов, вернулись в столовую, держа в руках тарелки. Перед Эльзой поставили тарелку с супом. «Ваш суп, леди! Суп из телячьего бульона, яичных желтков, молотого миндаля со сливками», — сказал официант. Эльза не хотела есть, но ради приличия взяла ложку и попробовала суп. На вкус он оказался весьма аппетитным. «Что ты тут делаешь?» – шепотом спросила сидевшая девушка в маске кролика. Эльза узнала голос Дианы. «Ничего, меня сюда привел вон тот официант». «Этот официант – хозяин замка, Артур». «Ого, хозяин замка!» «Я же тебе говорила, в этот день господа меняются местами с обслугой. Вот поэтому он сейчас прислуживает нам. Что мне делать дальше?» «Если он обратил на тебя внимание, то это очень хорошо. Будь с ним, и он приведет тебя к чистым». «Окей, поняла». После ужина Артур переоделся, но маска золотого тигра осталась прежней. Он подошел к Эльзе и повел ее снова по лабиринтам замка. «Куда мы идем?» «Я обещал тебе показать настоящую коллекцию искусства». Они спустились по каменным ступеням глубоко вниз. В этой части замка не было людей. Показались сводчатые потолки, запахло сыростью. Артур открыл массивную дверь, и они оказались в зале подземелья. Мраморный пол зала был из белых и черных плит, выложенных подобно шахматной доске. Вдали находился горящий камин внушительных размеров, а с потолка свисали старинные кованые люстры. На люстрах горели настоящие свечи, а на стенах висели гобелены и картины. «Вот, посмотри, это все подлинники, шедевры русской и зарубежной живописи». Возле камина стояли диваны, на которых сидели мужчины в рогатых масках. Кто-то из них был один, кто-то был в компании девушки или даже нескольких девушек. Многие девушки сидели совершенно голые. Более всего из всех выделялся один человек. Это был мужчина с короной на голове. На нем был одет тулуп с воротником волка. В руках он держал трость. Но самое странное было в том, что у него единственного в замке не было маски. Артур и Эльза подошли к диванам, и Артур указал Эльзе, куда ей следует сесть. Она села к мужчине с сигарой. Его маска в виде быка была старой и потертой. «Господа, вот я и освободился. Извините за ожидание. Теперь я в полном вашем распоряжении. У меня для вас есть небольшое развлечение. Как насчет прокатиться на тройке с бубенцами?» Идею все восприняли положительно. И через миг все оказались на улице, где стояли 5 запряженных саней. Эльзе подали тяжелую медвежью шубу, валенки и соболиную шапку с кисточками. Она села в сани с мужчиной, с которым сидела на диване, и кони помчались вскачь. В небе раздались взрывы фейерверка, и появились радужные краски салюта. Салют гремел около часа, а когда он закончился, Эльза увидела множество зимних звезд. Она смотрела на это небо и восхищалась небом так, словно видела его в первый раз. «Почему? Почему мы так редко смотрим на небо? Мне кажется, что я много лет не поднимала головы, а оно прекрасно. Оно превосходно. Потому что глаза наши смотрят горизонтально. Но есть другие глаза, которые смотрят на нас сверху. Эти глаза есть звезды, отвечал ей мужчина с сильным немецким акцентом. Вы иностранец? Да, моя земля в Австрии. Мое имя Олаф. А меня зовут Лена. У меня нет земли. Иностранец рассмеялся. Скажите, Олаф, кто такой мужчина в короне? Почему на нем нет маски? Это шуточный царь Сатурналий. В конце празднества он будет принесен в жертву богам. Как это? Принесен в жертву? Олаф удивленно посмотрел на Эльзу. Как? Вы разве не знаете эту историю с шуточным царем Сатурналий? Нет. Этот царь на самом деле и есть заключенный, приговоренный к смертной казни. Ему предложили умереть, принеся себя в жертву, и он согласился. Ему дается всего один день побыть в роли царя с массой привилегий. Мы должны исполнять все его разумные желания. Так было тысячи лет назад в Риме. И эта традиция жила в нашем обществе и поныне. То-то мне его взгляд показался печальным. Держитесь от него подальше. Если он захочет вас, то вам придется покориться. Вы сказали, его принесут в жертву богам. Я думала, Сатурналии посвящены только богу Сатурну. Да, все верно. Праздник Сатурналий закончится сегодня ночью, а завтра будет праздник Рождества, бога Сола, римского бога Солнца. Он же Митра, он же Аполлон, он же Иисус. Когда-то среди них был бог Янус. Но это все же два разных римских бога. Поэтому Янусу отдельно выделили праздник 1 января. Значит, Новый год – это праздник бога Януса? Для нас – да. Для вас же – это праздник Компиталии. Праздник в честь Лара. Кто такие Лары? Лары – это древнеримские божества, духи, покровители перекрестков. Лары в Риме почитались рабами. Они же были носителями этого культа. Эльза пришла домой под утро. Она очень устала и хотела спать. К тому же лабутены Анфисы натерли мозоли на пальцах, отчего ноги ее нестерпимо болели. «Ну что, как все прошло?» – волнующим голосом спросила Татьяна. «Я ожидала большего», – ответила Эльза, снимая лабутены. «Расскажи, как все прошло?» «Ну как? Сначала меня водили по замку, то туда, то сюда. Потом зачем-то накормили супом. Потом меня катали в санях по окрестным лесам. Я замерзла». «Кто катал?» «Да ваши рогатые». После катаний мы грелись у камина, рогатые пили вискарь, разговаривали на непонятных мне языках, веселились, а под конец все разошлись. И все? Нет, там с рогатыми были девки, у кого одна, у кого по две, и каждый уходил со своими к себе в покое, но мне достался какой-то зануда. Он весь вечер рассказывал мне о звездах, о богах, не пил. А когда все пошли трахаться, то мой повел меня танцевать медленные танцы. Поэтому у меня так болят ноги. И? и бредил мне на ухо о чем-то. Ты ему отвечала? Редко. Если честно, то я не знала, что ответить. В основном я многозначительно молчала. Это правильно. И что, он даже не приставал к тебе? В конце он просунул руку под мой плащ, ощупал мой зад, а потом проводил меня до выхода. И вот я здесь. Татьяна успокоилась. По всему было видно, что она удовлетворена развитием событий. «Чему ты радуешься?» – спросила ее Эльза. «Все идет как надо. Дело в том, что на подобных мероприятиях очень мало таких юных девушек, как ты. Организаторам мероприятия даже приходится выписывать элитный шлюх, чтобы они своей красотой украсили момент действия. Но ты не шлюха. Когда ты появилась на вечеринке, то охрана сканировала твой QR-код. По нему определили, что ты не шлюха, а благородная дева с рейтингом 5+. Молодая и красивая. А дальше карлик направил тебя к Артуру. Артур подогнал тебя к чистому, который, судя по всему, брезгует трахать шлюх. И таким образом ты оказалась там, где нужно. Значит, все было спланировано? Ну, конечно, это хорошо. Рыбка скушала наживку, теперь дело за малым. В смысле? Завтра будет культовая часть, праздник жатвы и оплодотворения земли. Я уверена, что когда дойдет дело до оплодотворения, то твой олов выберет именно тебя. На следующий день за Эльзой снова приехал люксовый автомобиль. Она накинула на себя плащ, одела любимые лабутены и пошла к машине. «Помни, Эльза, твой QR-код сегодня действует только до 12:00. Как только пробьет полночь, тебя разоблачат». «Почему меня разоблачат?» «Потому что код куплен в Даркнете. Его срок ровно 2 суток». «А я успею?» «Да», – сказала Диана. «Культовая часть начнется в 10, продлится всего 30 минут, после чего у тебя будет 1,5 часа. Времени предостаточно, но ты не забывай смотреть на часы». Эльза села в авто, приехала в замок. На входе охранник сканировал ее код, и она прошла вовнутрь. На этот раз атмосфера в замке была совсем иной, нежели днем ранее. На входе не было скоморохов, не играла музыка, и было очень темно. Лишь редкие подсвечники вдоль стен освещали помещение тусклым огоньком свечей. Пахло воском. Этот запах воска напомнил Эльзе церковь. Это был запах храма. В зале не было прежнего веселья. Люди безмолвно стояли и взирали на приходящих взглядами карнавальных героев. Эльза шла и смотрела на маски людей. Сегодня эти маски казались ей жуткими, пугающими, отчего она даже ощутила страх. На том месте, где вчера стояла елка, находился круглый помост, на который, словно в театре, был направлен луч прожектора. Люди входили в зал и вставали вокруг помоста в ожидании культа. Эльза заняла место возле колонны и пристально вглядывалась в маски, надеясь найти среди них зашарпанную маску рогатого быка. Но люди в зале стояли к ней спиной. Взоры всех были направлены в центр зала, на красную сцену. Эльза перевела взгляд вверх и увидела, что на балконах тоже стоят люди. «Вы кого-то ищете?» – спросил ее знакомый голос. Эльза не заметила, как к ней подошел Артур. «Нет, я никого не ищу. Мне просто интересно». «Пойдемте за мной. Вам выпала сегодня особая честь». Артур взял ее за руку и повел в центр зала, прямо на красный помост. На помосте она увидела 12 звезд, расположенных по кругу. Некоторые звезды были пусты, а на некоторых стояли девушки. «Вот, встань сюда», – Артур указал на звезду. Эльза встала и вопросительно посмотрела на него. Когда на помост взойдет магистр, ты должна встать на колени и опустить голову вниз. Магистр будет стучать жезлом об пол. Считай удары. После 12-го удара ты встанешь и скинешь свой плащ. Ничего сложного, просто смотри на других девушек и делай, как они. Артур ушел, и где-то за его спиной раздалась музыка. Парен, парен, нон хабес потестейтум, изредерезебарезе аве. Позже Эльза поняла, что это вовсе не музыка, а пение то ли молитвы, то ли какого-то заклинания на латыни. Эльзе захотелось оглянуться и посмотреть, откуда исходит пение, но увидев, что девушки стоят неподвижно, опустив голову вниз, она поняла, что оглядываться не стоит, и точно так же опустила свою голову. Звук пения приближался все ближе и ближе. Певчие приблизились к помосту, и вот на сцену вошел человек в красной мантии. Прежде чем встать на колени, Эльза внимательно посмотрела на магистра. На нем была та самая потертая маска быка. Магистр под звуки пения стал обходить помост по кругу. В одной руке у него был длинный металлический жезл, а в другой – кадила, которым он широко размахивал, при этом громко произнося фразы на мертвом языке. Магистр остановился и сильно ударил жезлом об дубовые доски помоста. Под помостом, этажом ниже, в подвале, происходила ритуальная часть, которую не следовало видеть непосвященным людям. Когда магистр ударил жезлом в первый раз, в зал подземелья вели человека без маски, с короной на голове. Царь Сатурналий встал в середине зала. Его окружили люди в рогатых масках. «Раздевайся!» Он снял все свои одежды и стоял перед толпой абсолютно голым. Сняв с себя корону, он перестал быть царем, а стал обычным человеком, человеком, которого принесут в жертву. Когда вверху раздался шестой удар, жертве связали ноги веревкой. Веревка была привязана к лебедке, установленной на своде потолка. На девятый удар жертву подняли вверх на 2 метра так, что он оказался головой вниз. На 10-м ударе поставили таз под подвешенного, а на 11-м в руках одного из людей блеснул длинный нож. А на 12-м ударе нож вонзился в горло в жертве, и ему отрезали голову. После 12-го удара Эльза встала и вскинула с себя плащ. Точно так же сделали все девушки, находящиеся в замке. Магистр подошел к Эльзе и взял ее за руку. Девушкам, стоявшим в кругу зала, также подошли люди в рогатых масках, и они последовали за магистром. Когда они вошли в тот самый подвал, где происходило ритуальное убийство, то вместо обезглавленного тела стояли статуи Сатурна и Сола, сделанные из черного камня. Рядом с статуями стоял таз, наполненный кровью. Магистр приказал девушкам зачерпывать кровь руками и мазать ею богов. Эльза опустила руки в таз. Кровь была теплой, вязкой, слегка липкой. За статуей она увидела человека, державшего в руках серебряный поднос, на котором лежала отрезанная голова человека. Она смотрелась в лицо и узнала того самого грустного царя, которого видела вчера вечером. От всего увиденного Эльзе стало дурно. Ее разум помутнился. Она впала в шок. Очнулась она лишь в зале, где горел камин. Магистр положил ее на пол, где лежали другие девушки. Они извивались, как змеи, лаская друг друга. Вскоре к ним присоединились мужчины, и Эльза вспомнила, для чего она здесь. Все было как в тумане. Эльза влилась в сладострастную оргию с полным наслаждением и страстью. Множество тел слились в одном акте любви. Мужские руки трогали ее тело. Руки Эльзы трогали тела других людей, трогали половые органы, груди женщин и губы. Она открыла глаза и увидела перед собой маску магистра. Он склонился над ней и интенсивно двигался. Когда он кончил, Эльза не захотела уходить. Она нащупала другого мужчину и стала ласкать его. Она потеряла счет времени, забыла о предосторожностях, и лишь когда, открыв глаза, она увидела перед собой наручные часы одного из мужчин, то тело ее словно окатили ледяной водой. На часах было без 10:12. Эльза быстро встала с пола и подошла к сидевшему у камина магистру. «Олаф, где здесь у вас дамская комната? Мне срочно надо». Олаф протянул Эльзе ее плащ и указал на дубовые двери. Эльза убежала в туалет, разорвала подол плаща, достала пакетики и стала собирать в них сперму. Она выбежала из туалета и побежала вверх по лестнице. Когда она добежала до главного зала, то часы на центральной колонне показывали без 3 минут полночь. Чтобы ускорить свой бег и успеть покинуть замок до истечения срока, Эльза задрала полы плаща и ловким движением ступни избавилась от лабутенов, которые взметнулись ввысь и упали за спиной убегающей девушки. Эльза быстрым бегом, словно спринтер на 100-метровке, промчалась вдоль коридора, где удивленная охрана проводила ее недоуменным взглядом. Выбежав на улицу, она увидела ждавший ее ухода автомобиль. Чтобы сократить расстояние, Эльза босыми ногами побежала по снегу, перескочила через сугроб и запрыгнула в открытую дверь. В ту же секунду машина тронулась, и она на всех парах умчалась в сторону Москвы. «Артур!» – подозвал к себе хозяина замка магистр. «Где госпожа Елена? Неужели она ушла, не попрощавшись?» «Час назад она выбежала из ваших покоев, словно за ней гнались гончие. Села в машину и уехала». «Это странно, Артур. Прошу тебя выяснить причину такого спешного исхода». «Да, ваша светлость, я распоряжусь проследить ее локацию в этот вечер». Вскоре Артуру доложили, что Елена не могла находиться в замке в эти дни, так как находилась совсем в другом месте. «Немедленно!» – в гневе кричал разозлившийся Артур. «Немедленно найти и доставить ко мне эту девку! Как можно быстрее!» Все спецслужбы подняли по тревоге, задействовали лучших специалистов и следователей. Профессионалы своего дела изучали улики. Камеры слежения и распознавания лиц ничего не дали, как не дал анализирующий пространство глобальный искусственный интеллект. Следователи работали по старинке. Единственная зацепка были сброшенные Эльзой лабутены, по номеру которых был установлен покупатель. На следующий день в квартиру Золушкина ворвался спецназ ФСБ. Все, кто был в квартире, арестовали и доставили в Москву. «Товарищ генерал!» Офицер вошел в кабинет и докладывал. «Есть результаты по нашей беглянке. Доставили 2 сестер, которые купили туфли за 2 дней до Рождества». «Ведите их сюда, я посмотрю», – сказал Артур. Сегодня на нем был одет генеральский китель с золотыми погонами. В кабинет вели Настю и Анфису. Генерал брезгливо осмотрел девушек, и по выражению его лица стало ясно, что ожидал увидеть совсем другое. «Тьфу, блять! Это что за мразоты? Ты, ёб твою мать, не видишь, что это 2 жирные помойные крысы? Ты что, крысу от милого котенка отличить не можешь? Они говорят, что туфли взяла их сводная сестра Эльза Золушкина. Мы установили ее личность, объявили в розыск. Но пока у нас есть только ее фото». Офицер протянул Артуру фото. «Да, это должно быть она. Очень похоже». «Что делать с этими?» Офицер кивнул на сестер. «Они должны рассказать нам все. Примените пытки». «А что потом?» Артур на секунду задумался. «Потом швырни этих дур в ту помойную яму, из которой вытащил». «Что по другим родственникам?» «Мать умерла в этом году от молекулы, отец – тройка, имеет фиктивный брак с некой Жанной Пономаренко, рейтинг 4, но рейтинг купленный, социально несознательный, Иными словами, типичная, блядь, склонна к аферам. Задержали? Так точно. Пытать. Есть пытать, товарищ генерал? Кто еще из родственников у нас есть? Отец, 45 лет, рейтинг 3, лояльный. Работает на атомоходе «Лидер». В данное время находится в рейсе. Также есть бабушка, 70 лет. Рейтинг отсутствует. Антисистемный элемент. Верующая. Бабку и отца не трогать. Наблюдать. Всех остальных брать за жопу. Эта Эльза обманула камеры и интеллект. А это значит, что она действовала не одна, и мы должны во что бы то ни встало выяснить, кто они и что им было нужно. Домофон с распознаванием лиц не узнал Золушкина. Сёма нажал кнопку вызова, и в динамике раздалась новогодняя мелодия звонка ожидания. Мелодия играла более минуты, и тут Семён понял, что дома никого нет, и в его сознании закрылись некие нотки нехорошего предчувствия. Золушкин достал телефон и позвонил Жанне. Но писклявые гудки в трубке означали, что абонент находится вне зоны действия. Тогда он набрал номер Эльзы, но к своему разочарованию услышал все те же писклявые гудки. Дверь парадно раскрылась, и из подъезда вышел сосед. Семён быстро прошмыгнул в открытую дверь и спешным шагом поднялся на 3-й этаж. Войдя в дом, он увидел, что квартира пуста. Кругом валялись разбросанные вещи и опрокинутая мебель. Что же здесь произошло? «Алло, алло, мама! Эльза у тебя?» — тревожным голосом кричал в трубку телефона Золушкин. «Нет, Сёма, у меня её нет». «Мама, я пришёл домой, а тут никого нет. Всё вверх дном перевёрнуто. Что-то случилось, мама. Пропали некоторые вещи. Нас, наверное, обокрали». Мама выслушала рассказ Семёна и печально ответила: «Да, Сёмочка, тебя обокрали, как я тебе и говорила». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что жена ушла от тебя, и у меня предчувствие, Сёма, что эта тварь оставила тебя глубоко в дураках». «Нет, мама, я разговаривал с ней пару дней назад, все было хорошо. Здесь что-то произошло нехорошее, телефоны Жанны и Эльзы не отвечают. Я пойду в полицию». «Сёма, не ходи в милицию, менты не решают проблем, а только создают их. Послушай хоть раз свою любящую мать, я пожила, я знаю». Золушкин обратился в полицию. Он сидел в коридоре казенного заведения, на его лице была приспущена медицинская маска. Так он просидел в коридоре около 2 часов, и у него сложилось впечатление, что о нем просто забыли. Он с надеждой смотрел на идущих по коридору представителей власти, ожидая, что вот-вот кто-то из них подойдет к нему и займется его делом. Но упитанные морды брезгливо проходили мимо. В соседнем кабинете сидели 2. Судя по запаху, доносившемуся из помещения, они пили дешевый кофе. Семён не видел их, но отчетливо слышал, о чем они говорят. Один рассказывал пошлые шутки, а другой смеялся над ними от всей души. Услышав уровень шуток, Семён заметил, что даже в матросском трюме его старого корабля ни один бы матрос не стал смеяться над подобной пошлятиной. «Извините», – войдя в кабинет, сказал Сёма тихим, неуверенным голосом. 2 отвратительные рожи повернулись в сторону Золушкина. «Я извиняюсь, но мне сказали ждать в коридоре. Прошло уже 2 часа, как я здесь сижу». «Мужчина, закройте дверь. Через 30 минут придет новая смена, и вами займутся». Семён дождался, когда 2 отвратительные рожи сменятся другими отвратительными рожами. Но пришедшие рожи вовсе не собирались заниматься делом Золушкина. Они также закрылись в кабинете и начали пить кофе. Спустя 4 часа сидения в коридоре Сёму вызвали в кабинет. Отвратительная рожа первым делом отсканировала чип Золушкина и уставилась в монитор, изучая его личность. «Итак, гражданин Золушкин, рассказывайте, что у вас там стряслось?» Золушкин рассказал о случившемся, на что отвратительные рожи лишь развели руками. «Ну и что, ушла жена. Такое бывает, гражданин Золушкин. Каждый день от кого-нибудь кто-нибудь уходит и оставляет в квартире беспорядок. Вы не понимаете, она не могла уйти от меня». «Как же она не могла? Вы месяц назад как развелись». «Что?» – возмутился Золушкин. «Что-что? Я смотрю на монитор и вижу, что вы развелись 30.11.2042 года, о чем в органах городского ЗАГС сделана запись». «Этого не может быть! Мы не разводились!» Отвратительные рожи хором рассмеялись. «Почему вы смеетесь?» «Проверь пароль на госуслугах, вот чего», – ответила ему рожа. Семен достал телефон и ввел пароль от личного кабинета. «Не подходит», – недоуменно проговорил Сема. «Ну да, не подходит, такое бывает. Вы не переживайте, гражданин». Отвратительные рожи снова рассмеялись. «А моя дочка? У меня пропала дочка». «Дочки пропадают. Особенно это случается на праздники. Особенно перед Новым годом. Отмечать праздник в кругу семьи подросткам совсем не хочется. Вот они и пропадают. Но вы не волнуйтесь. Подростки всегда возвращаются, когда у них заканчиваются деньги». Золушкин покинул отделение полиции. Ему вслед смеялись две отвратительные рожи, но на этом черная полоса Золушкина не закончилась. Вскоре на его телефон поступил звонок из банка. «Семен Алексеевич, информируем вас о задолженности в сумме». Услышав сумму, Золушкин потерял дар речи. Он снова достал телефон и попытался войти в приложение Сбера. Но пароль, аналогично как и на портале госуслуг, не подходил. Восстановив пароль, Семен увидел сумму кредита и взялся за голову. «Ёб твою мать! Закричал Сема морозное небо Мордора. «Алло, мама, ты была права, она обокрала меня и развелась!» Семен с горечью рассказал маме свою историю. «Что мне делать, мама?» «Ну вот, опять этот вопрос, что делать, мама. А я скажу тебе, что делать, Сёма. Поезжай на свой атомоход и привези с собой плутоний. Положи его под водительское сиденье этой суки и наблюдай, как у нее начнут выпадать волосы и зубы. Скажи, что Бог проклял ее, но есть спасение. Бог помилует ее, если она покается и вернет тебе все, что похитила». «Какой плутоний, мама? Что ты такое говоришь?» Последующую неделю Сёма беспробудно пил. Он совершенно не знал, что ему делать, и был абсолютно подавлен. «Алло, Семён!» – услышал Золушкин в телефоне голос помощника капитана атомохода «Лидер». «Мне пришло сообщение из банка о твоей задолженности. Ты что там, белины объелся? Почему не платишь?» «Меня обокрала бывшая жена. Взяла кредит и смылась с моими денежками». «Сочувствую тебе, Семен. Но нужно что-то делать. Ты же знаешь, какие тебя ждут последствия». «Да знаю, но у меня нет денег. Одни кредиты за машину, за квартиру, за потребительский кредит, взятый на полную катушку. Плюс множество микрозаймов под сумасшедшие проценты». «Перекредитуйся». «Это невозможно. Во всех банках мне уже все отказали». «Делай что-нибудь. Если ты не погасишь задолженность через 3 дня, то твой рейтинг понизят до 2. А это значит, мне придется искать другого боцмана, а тебя отправят в лагеря». Семен хотел повеситься, но у него не хватило духа. Сообщение от госуслуг уведомило его о понижении рейтинга до 2 единиц. А это означало, что ему необходимо явиться в ближайшее отделение полиции и отправиться в трудовой лагерь, где он будет отбывать трудовую повинность, пока не выплатит долг перед банком. А в случае с Семеном это означало, что отправится в лагеря он на всю жизнь, так как, учитывая проценты и содержание в лагере, ему не хватит и 10 жизней для того, чтобы он рассчитался по всем счетам. Но сказка не была бы сказкой, если у нее был поганый конец. Конец будет хорошим, хотя Сема Золушкин его совершенно не заслуживает. Прошло 2 года. Сема сидел в общественной столовой барака и грустно ковырял алюминиевой ложкой перловую кашу. «Золушкин!» – раздался голос старшего, на груди которого была вышита цифра 2+. «К директору лагеря, быстро!» «Зачем?» «Ты что, рамсы попутал?» – выпучил глаза старший. «Метнулся кабанчиком, живо!» В кабинете директора он увидел улыбающегося начальника, чему Сёма очень удивился. Начальники могли улыбаться лишь ехидно, но эта улыбка была подхалимской. «Семен Алексеевич, садитесь. У меня для вас замечательная новость. Вы освобождены от трудовой деятельности и восстановлены в рейтинге». Золушки не знал, что ответить. «На ваш кошелек поступила значительная сумма. Приставы списали часть суммы и погасили все ваши долги». «Но откуда деньги?» «Видимо, у вас есть надежные и щедрые покровители». «Кто?» «Я этого не знаю. Мне велено передать вам ваш телефон». Золушкин включил телефон и увидел 2 сообщения. Первое было из банка и уведомляло его о поступлении большой суммы денег на его кошелек. А второе письмо было от Эльзы. «Здравствуй, папа. Я выслала на твою почту 2 электронных билета. На тебя и на бабушку. Вы срочно должны покинуть Мордор». Семен забрал свою пожилую маму и первым же рейсом улетел на острова. Там, на Тенерифе, они жили долго и счастливо. Конец сказки. 25 декабря 2021 года. Читал автор. Thank you.